Глава 32. Демид. «Еще успеешь охренеть, говнюк», — процедил мой милый папаша. «Рыпнешься из города или страны, твой самолет снесут одним точным ударом, и костей не останется». Я аж поперхнулся от удивления. «Ты у психиатра. Давно наблюдался?» «Я тебя предупредил». «Да делай, что хочешь», — я равнодушно покачал головой. «Сам придумал, сам обиделся. Все свои претензии пересылай через океан». «Я знаю, как ловко ты умеешь играть лицом, сучёныш. Одно доказательство, и можешь считать, что твоя веселенькая жизнь при несложном бабле подошла к концу. Подохнешь с голодухи». Отец был страшен в своем тихом гневе. Но я был его сыном и тоже умел придерживать козыри. Приятно было повидаться. Я поднялся с дивана и направился к выходу. «Люблю тебя, пап!» Пошел вон, недоносок. Кажется, даже закаленные стекла в рамах задребезжали от ужаса. Не поворачиваясь, я махнул ему рукой и даже дверью не стал хлопать. С того дня за мной неусыпно следила президентская охрана. Я придерживался своего стандартного графика жизни, но исключил из рациона алкоголь и встречи с друзьями, добровольно обрек себя на одиночество, лишь бы худший сценарий не подпортил жизнь никому из тех немногих людей, что были мне дороги. Олеся снилась мне каждую ночь, и каждый раз я будто бы опаздывал, не успевал спасти ее. Этот непрекращающийся кошмар сильнее всего выбивал меня из колеи, а позвонить я ей не мог. Но вроде бы она стабильно появлялась онлайн в мессенджерах, только это и успокаивало. Значит, с ней все было в порядке. Но спустя несколько дней начался очередной виток моих приключений. Олеся. «Жданова, ты видела? Ты это видела?» «Что?» Я ответила на утренний звонок Лены, не успев окончательно проснуться. «Ты новости не читаешь?» «Плотникова, суббота, 7 утра, ты сама должна сейчас спать в алкогольном угаре. Какие нафиг новости?» «Вообще-то я только-только прилетела с моря. Чемодан жду. Открой новости там про нашего президента. Такое! И про сыночка его, будь он неладен». Я со стоном перевернулась со спины на живот, уткнулась лицом в соседнюю прохладную подушку и нехотя ответила. «Лен, мне плевать. И на сыночка, и на президента я вообще за Поталина голосовала, а не за этого». «Олеся, блин, ты должна это увидеть. Тебе Демид ничего про свой брак не рассказывал? Там, оказывается, такое. Миллиарды, Олеся. Они с Пахомовым мутили чуть ли не сделку века. И все сорвалось». Устав слушать визг подруги, я скинула звонок и засунула телефон в ящик прикроватной тумбы. «Миллиарды. Понятно все с этой семейкой. Пусть хоть все деньги мира мутят, лишь бы подальше от меня». И уже готова была провалиться обратно в сон, как в домофон позвонили. Какого хрена? Все с ума посходили. Кто там? «Курьер, вам доставка». «Я ничего не заказывала. Вы, наверное, ошиблись». Юношеский голос прозвучал растерянно. «Отправителем письма числится некий Даниил Волохов. Вы такого знаете?» «Письма?» Я тоже удивилась. «Да, это не посылка, письмо с пометкой лично в руки». «Заходите». Забрав небольшой конверт у курьера, я зевнула и поплелась на кухню, включила кофеварку, согрела в микроволновке остатки вчерашней пасты и уселась за стол. «Даниил Волохов. Впервые слышу». Вбила в телефон его имя и уперлась в фотографию самого настоящего шуга-дэдди с глянцевой обложки. Вчиталась. Оказывается, он был одним из самых дорогих юристов Москвы. Список его клиентов буквально искрился известными фамилиями знаменитостей, чиновников и бизнесменов. Охренеть! А я тут с какого бока? Вскрыла конверт и вытащила один единственный сложенный вдвое лист с рукописным текстом. При виде идеального каллиграфического почерка я, как учитель, расплылась в блаженной улыбке, но резко очухалась, начав читать. «Олеся Викторовна, мы с вами лично не знакомы, но я уполномочен направить вам данное письмо с предупреждением от лица неназванного доброжелателя. В следующие несколько месяцев, пожалуйста, будьте бдительны. Не открывайте дверь незнакомцам, не посещайте места с сомнительным уровнем безопасности и банально прислушивайтесь к внутреннему голосу и женской интуиции. Если что-то хоть немного покажется вам подозрительным, если вы заметите слежку или столкнетесь с необоснованной блокировкой ваших банковских счетов, немедленно свяжитесь со мной. Номер телефона указан на конверте. Вбейте его в контакты, чтобы не потерять. Пожалуйста, не переживайте раньше времени и не паникуйте. С огромной долей вероятности ничего из перечисленного с вами не случится, но лучше перестраховаться. С уважением, Даниил Волохов. По скриптум. Письмо и конверт уничтожьте. Я перечитала текст трижды. По спине шуровали нехорошие мурашки, а шея у основания черепа заныла тупой болью от напряжения. Что все это значило? Кто был неназванным доброжелателем? Демид? С какой стати? Записав номер юриста, я вытащила из духовки противень и послушно сожгла на нем письмо. Кухня наполнилась запахом гари, и меня затошнило. Стоп! Он просил не паниковать. Дыши, Жданова, дыши! И не нервничай, пока ничего не случилось. Я распахнула окно и с наслаждением полной грудью вдохнула утренний летний воздух. Аппетит, конечно, пропал начисто. Пришлось последовать настойчивому совету подруги и открыть новости, чтобы хоть что-то понять. Статьи о немыслимых финансовых махинациях были опубликованы на сайтах всех оппозиционных СМИ со ссылкой на какие-то американские источники. На третьем-четвертом абзацах я окончательно потерялась в куче сложных терминов, но ясно было одно — Алексей Макаров и Эдуард Пахомов планировали одно из крупнейших бизнес-слияний. В итоге что-то пошло не так, и теперь акции оружейного концерна Пахомова резко подешевели, а бизнес Маркова, которым управляли подставные лица, вообще разваливался на части. О браке Эллы с, предположительно, сыном Макарова упоминалось вскользь, и сейчас она якобы скрывалась в Штатах. Голова окончательно разболелась, и я вернулась в спальню в надежде успокоиться и доспать украденные у меня Леной и курьером бонусные субботние часы. Демид. О, а вот и разоблачения посыпались. Интересно, через сколько меня пристрелят и закопают где-нибудь в парке резиденции? Но чем дальше я вчитывался в тексты обличающих статей, тем сильнее хмурился. Описанное там не то что Элла. Даже я знал лишь обрывочно и вскользь. Пазл не сходился. И не сходился он охренеть как. Я глянул в окно. Внизу уже привычно маячили мои спутники. Позвонить, что ли, Волохову? Нет, нельзя. Даже ради просьбы предупредить Олесю мне пришлось небывало вывернуться. Каждый контакт был очень рискованным, ладно, сам разберусь. Я открыл ноутбук, загрузил биржевые сводки, полазил по всем маломальски адекватным прогнозам на год. Информации было маловато, но кое-что я все-таки выяснил. Олеся, ты меня простишь? На следующий день загорелая Плотникова стояла у меня на пороге с большим бумажным пакетом и виновато улыбалась. За что? За вчерашний звонок. Я многозначительно сморщила нос и злорадно усмехнулась. «Ладно, заходи, что отмечаем?» — кивнула на пакет. «Я снова свободна и независима», — прыснула Лена, — «прямо как ты». «Потрясающе! Поэтому едим роллы, пьем вино и включаем самую тупую из всех самых тупых мелодрам, какую только найдем. И никаких мужиков!» Звучит как шикарный план. Я достала бокалы, салфетки и, почувствовав странный запах, глянула через плечо подруги. Что это? «Говорю же, роллы из восточной лавки». «Кажется, они того, вчерашние». Я принюхалась, чуть нагнувшись. «Фу!» И тут же отпрянула, зажимая нос ладонью. «Чего не так?» — обиделась Лена. «Запах огнища, они свежайшие, при мне готовились». «Не знаю». Мы подозрительно переглянулись. «Ты ковидом недавно не болела?» «Говорят, некоторым потом запахи тухлые чудятся». «Нет». «Олесь, но это же восточная лавка. Они чуть ли не самые дорогущие в городе, готовят только свежак». Лена уверенно сунула ролл с лососем в рот и закатила глаза от наслаждения. «Баве!» «Это полный кайф!» Я снова аккуратно принюхалась и снова с отвращением поморщилась. «Нет. Так, дорогуша моя, она странно уставилась на меня. У тебя, случайно, не задержка?» «Нет». Я прикинула в уме даты и уверенно покачала головой. «Да и какая задержка? Я ж таблетки пила». «И что? Таблетки — это не гарантия. Демид предохранялся?» «Нет, конечно, иначе зачем бы я пила таблетки?» «Ну, вообще-то презервативы не только от беременности защищают. Так-то и других прикольчиков зацепить можно». «Сплюнь. Он в тебя кончал?» «Да». «Часто?» «И с огромным удовольствием, Лен, да». «Жданова, ну-ка вали за тестом». «Да не беременная я, у меня все по графику». «Во-первых, неправильно подобранные таблетки не гарантируют защиту. Во-вторых, у многих случаются месячные и после зачатия. А в-третьих», — Плотникова сделала глубокий вдох, «если ты сейчас же не сделаешь тест, я сделаю расклад и раньше тебя узнаю правду». Опытная гадалка Елена, определение сроков беременности по картам. Я расхохоталась, но как-то не очень уверенно. «Мне нельзя залетать, это будет полный швах». «Нет, Жданова, это будет не швах, а словечко похуже. Быстро оделась и сходила в аптеку». Я шла по улице на негнущихся ногах. Одна только мысль о беременности от Демида бросала меня в панический жар и сбивала дыхание. «Этого не может быть. Нет, нет, нет, только не сейчас, только не от него». «Два теста на беременность, пожалуйста», — пробормотала у кассы, быстро расплатилась и поплелась домой. «Тебе помощь нужна?» Усмехнувшись, брякнула Плотникова, выглянув из кухни. «Как ты себе это представляешь? Я уже еле говорила от нервозности. Все, иди, сикай, не промахнись там». «Да пошла ты!» Я истерично хохотнула и закрылась в ванной. «Ну?» Лена успела слопать треть проклятых роллов, когда я вернулась и трясущейся рукой протянула ей оба теста. На одном четко выделялись две полоски, на втором — жирный плюс. «Охренеть!» — ошарашенно прошептала Плотникова. «Охренеть!» — убито повторила я.